Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Коневу. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая стремительное наступление, несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке протяжением 175 километров, овладели городом и важным железнодорожным узлом Бельцы и, развивая наступление, вышли на нашу государственную границу реку Прут на фронте протяжением 85 километров. В боях за форсирование Днестра, овладение городом и железнодорожным узлом Бельцы и за выход на государственную границу отличились войска генерал-лейтенанта Каратеева, генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта Галанина, танкисты, генерал-лейтенанта танковых войск Богданова, маршала бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко, артиллеристы, генерал-лейтенанта артиллерии Фомина, летчики, генерал-полковника авиации Горюнова и саперы полковника Глезера, полковника Понимаш, полковника Малова, полковника Петрова. Во знаменование одержанной победы соединение части, наиболее отличившиеся при форсировании Днестра, взятии Бельцы и выходе на государственную границу, представить к присвоению наименования Днестровских и к награждению орденами. Сегодня, 26 марта в 21 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, форсировавшим реку Днестр и вышедшим на нашу государственную границу 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днестра, овладении Бельцы и выходе на государственную границу. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин, 26 марта 1944 года.